«В чем твоя забота?» Как и свет, звук голоса Гермогена начал распространяться по комнате новыми неприродными путями. Первое слово каждой его фразы доносилось до меня откуда-то слева, а затем источник звука будто пролетал над столом, и последние слоги звучали уже справа. Жутковато, да? Впрочем, именно этого я и ожидал от дома нумидийских трофеев. «Я разыскиваю свою жену». Ответив, я удивился тому, что голос мой звучит непринужденно, почти весело. «Ты, разумеется, римлянин, а называешься греком. Почему?» «Я в Риме инкогнито». «Преступник?» «Согласно официальным установлениям, да». «Сам ты считаешь, что ни в чем не повинен?» «Считаю». «А ты часом не убийца?» «Это имеет значение?» «Не кипятись. Если спрашиваю, значит, имеет». «Да никого я не убивал. Собирался. Признаю. Но так вышло, что убивать не пришлось». «Об этом подробнее». «Я был отправлен в ссылку по доносу одного типа. Я его поначалу простил, подумал, ну ладно, ну подумаешь, проявил человек законопослушание. Служит Цезарю и отчизне, можно понять». А потом выяснилось, что он на меня клевещет, пользуясь моим отсутствием, и хвалится всем, что соблазнит мою жену. Вот тут я и решил, что это уже слишком. Но, говоришь, убивать все-таки не стал. Он сам умер, подавился. А где ты был в это время? Рядом, за стеной. Понятно. Но был еще один. Подумай хорошенько, еще один человек. Который что? Которого ты хотел видеть мертвым сравнительно недавно. Чем-то он тебе не угодил и вскоре погиб. Ерунда. Нет и не было таких людей. А чем хоть подавился тот первый? Да не первый он, а единственный. Чем подавился, спрашиваю? Вроде орехом. Прискорбная случайность. Ну а второй что, тоже подавился? Какой второй? Вот я и прошу тебя вспомнить. А если не вспомнишь, можешь и не просить насчет своей жены. Не найдем мы ее. Да я и искать не стану. Не вижу связи. Связь в том, что я должен понять, есть на тебе чужие смерти или нет. Если есть, потребуется особый обряд очищения. Если нет, не потребуется. Главное, не ошибиться. Ну, хорошо, тогда хоть объясни, что я должен попытаться вспомнить. «Возможно, ты лично не убивал, но твои действия послужили причиной чьей-то гибели». «Я убил крысу и легион жуков, и крысы и жуки хотели сожрать пшеницу, которую я вез в Италию на корабле. Вот и все. Больше ничего не помню. Крысы и жуки считаются?» «В данном случае нет». «Ну, значит, за мной никаких прегрешений не числится». «Нет, погоди-ка». На том корабле-зерновозе был один матрос. Его застрелили пастухи, у которых наш капитан украл козленка. Ага. Да-да. Так вот, я незадолго до того с матросом поругался очень крепко и в сердцах призвал на его голову кару небесную. Как матроса-то звали? Сарпедон. А того, который орехом? Рабирий. Это тоже нужно для обряда очищения? Обязательно. И твое настоящее имя тоже требуется. Публий. Публий что? Публий без роду, без племени. Публий Овидий Назон. А супругу как звать? Фабия Марцелла. Скажи, ты видишь ее, видишь? Где? В своем сосуде. Если бы все было так просто. Сейчас я вижу только смутные образы, которые показывают мне, насколько правдивы твои слова. Разглядеть там сегодня твою жену или еще кого-либо я не могу, даже если очень захочу. А теперь встань и отойди к двери. Я повиновался. Стоило мне подняться со стула, как тьма рассеялась, и я увидел Гермогена, его пищи и дощечки, потолок, стены и веретенце серебряного сияния, которое кружило в миске, как проворная рыбка. Когда я отошел к двери, Гермоген снял с головы масличный венок и прочитал вслух еще одну молитву, снова по-гречески. «Благословляю тебя, Господи, Баин-Хоох, сущий Балсамес, удались, удались, Господи, в собственные небеса, в собственные царства, в собственный бег. Сохрани меня здоровым, невредимым, не понесшим ущерба от идола, неповрежденным, неустрашенным. Прислушивайся ко мне во время моей жизни». Затем Гермоген встал в полный рост, оказавшийся впечатляющим, локтей 6, и обратился ко мне. «Вот что я тебе скажу, Публия Виденозон. Найти человека тяжело, очень тяжело. Хоть он в Риме живет, хоть в Италии, хоть где, но тебе повезло. Я сильный гностик, и ты обратился ко мне в мой сильный месяц. Так что я думаю, исход ликономантии с применением подлинной фотагогии будет благоприятным. Поскольку ты, как мы установили, являешься дважды убийцей, мне придется провести над твоим именем дополнительный обряд очищения. Этот обряд будет стоить 1101 сестерций. Далее. Через 3 дня будет ночь новолуния. В ту ночь я проведу мистерию гносиса, и после 6 часа следующего дня ты сможешь прийти ко мне за результатами. Я прошу тебя выплатить мне сейчас 7707 сестерциев в качестве задатка. Если мне удастся выяснить точное местоположение твоей супруги, тогда ты мне выплатишь еще столько же». «Так, и сколько, выходит, я должен заплатить тебе прямо сейчас?» 8808 сестерциев. «И эту сумму я тебе отдам просто так, безо всяких гарантий успеха». «Почему же просто так? Я напишу тебе расписку. А насчет гарантий я тебе уже сказал, я сильный гностик. Я мог бы смело просить сейчас обе половины своего вознаграждения, но я не хочу смущать тебя». «Что же, я с самого начала знал, на что иду. Оставалось только беспрекословно отсчитать заявленную сумму в золотых. Храни я свои деньги в сестерциях, у меня пупок развязался бы таскать столько серебра». Мы управились одновременно. Когда я покончил со счетом, Гермоген как раз дописал и отдал мне расписку. «Да, последнее. Напиши мне свое полное имя». С этими словами он протянул мне чистую дощечку. «А это еще зачем?» «Я же должен проводить над чем-то обряд очищения. Поскольку ты являешься, как мы говорим, косвенным убийцей, для очищения достанет твоего имени. В противном случае 3 дня подряд коровьей мочой и кедровой золой пришлось бы оттирать тебя лично».